Дмитрий Тихонов. Эрлек Хан. В том же лете, по грехам нашим, придоши языцы незнаемы, их же добро никто же не весть, кто суть и отколи изидоша, и что за язык их, и которого племени суть, и что вера их. Новгородская первая летопись. Ночь унимает ярость, ночь смягчает боль. Рассыпались по степи уцелевшие князья и дружины, остатки городовых полков. Бегут прочь от поганой реки, прочь от поганой сечи. Но ветер следует за ними, ветер несет из степи сны. Хрипит на ложе в своем шатре молодой Даниил, ворочается, скрипит зубами от жара и гнева. Повязка на груди опять пропиталась кровью. Под крепко сжатыми веками звенят клинки, гремят копыта. Вновь и вновь пытается он настичь ненавистных супостатов, но те не позволяют приблизиться, уходят, увлекая князя за собой. А он не может отступиться, остановить гибельную погоню, хоть и понимает уже, что это уловка, что сейчас охватят страшные неведомые всадники его войска с двух сторон, словно кузнецкими клещами стиснут, сомнут. В отчаянии кричит Даниил, в ужасе плачет Даниил, молит о пробуждении. И отступает лихоманка. Гаснет кошмар милостью Господа нашего Иисуса Христа. Открывает глаза. Тишина. Он один. Нет наложницы, стройной Тагизай, племянницы хана Катяна Сутоевича, принесенной в дар давно не взлюбившему половцев молодому витязю. Волосы ее черные и блестящие, словно корчажный деготь, пахли травами, и запах этот приносил ему успокоение. Но ты ошибся, княже. Не пуст шатер. Три темных фигуры застыли у полога. Недвижные, едва различимые. Стрепенулся Даниил, потянулся к кинжалу и тут же замер. Узнал. Лиц не видя, узнал. Мертвых ни с кем не спутаешь. Великий князь киевский здесь, Мстислав Романович, прозванный Старым. Седая борода свалялась, засохла багровым комом, по груди и животу расползлись грязные пятна. Обнажен Старый, раздет до нога, как и оба спутника его, Александр, князь Дубровицкий, и Андрей, князь Пинский. Стянуты затубевшими веревками запястья их изломанных рук, ребра и плечи измяты, перепачканы травой и землей. Все трое избегли сечи, остались с дружинами в лагере на каменистом холме на закатном берегу поганой реки. Все трое оттуда наблюдали за бегством половецких отрядов, за разгромом черниговских, смоленских и волынских войск. Но от смерти не укрыться за крепким тыном, верно? Не переждать ее за широкими спинами ратников никому еще не удавалось, даже владыке Стольного Града. «Нам нет прощения», — говорит Мстислав Романович, не шевелясь, не раскрывая рта. «Спасайся, Даниил». «Под дощатым настилом лежим мы», — говорит Александр Глебович. «А они пируют на нас». «Почетная смерть», — говорит Андрей Иванович. «Без пролития крови». «Потому мы здесь», — говорит Мстислав Романович. «Беги, Даниил». Они обещали не проливать нашу кровь, говорит Александр Глебович. И слово свое сдержали. Под досками мы обрели свободу, говорит Андрей Иванович. Спасайся, Даниил. Вам иная уготована участь, говорит Мстислав Романович. На черном дне. В черном котле, говорит Александр Глебович. Иди прочь, Даниил. Слова сказаны, говорит Андрей Иванович. Слова услышаны. Прячься, Даниил. Они пляшут на нас, говорит Мстислав Романович. Они поют на нас проклятые песни. Они зовут его, говорит Александр Глебович. Беги прочь, Даниил. Спасай свою душу, Даниил, говорит Андрей Иванович. Спасай свою кровь. Умри, Даниил, говорит Мстислав Романович. Задохнись, Даниил. Удавись, Даниил, говорит Александр Глебович. Утопись, Даниил. Береги кровь, храни кровь, люби кровь. Слова, сказанные и услышанные, взвиваются вокруг черным водоворотом стаи встревоженного воронья. Вздымается следом молодой князь, стремясь то ли поймать, то ли разогнать дьявольских птиц. Тишина. Нет никого, только тяжелое, влажное дыхание рвется из пылающей огнем груди. Даниил, наконец, просыпается по-настоящему, стонет, приподнимается на локтях. Снова ошибся он. Не пуст шатер. Тагизай сидит у входа, повернувшись лицом к пологу. Тонкие руки ее вытянуты вперед, двигаются беспрерывно, словно вычерчивая в воздухе письмена. Шепот ее достигает его ушей. Чужая речь, диковинный языческий узор, вытканный из незнакомых слов. Он хочет окликнуть ее, позвать к себе, но не может издать ни звука. Рана горит, сжигая последние силы. 3 дня назад ты бился, как зверь, не замечая ее, но сейчас не сможешь самый меч из ножен вытянуть. Откидывается Даниил на тюфяк, набитый свежим ароматным сеном. Серая ткань шатра кружится у него перед глазами. Сердце колотится неровно, отчаянно, словно только что пойманная рыба, брошенная на траву и пытающаяся сбежать от гибели. Дыхание прерывается, но голос Тагизай успокаивает его, убаюкивает истерзанную гневом и страхом душу. Опускаются веки. «Спи, княже. Тот, кто идет из степи, не тронет тебя, пока она здесь. Пока она хранит твою кровь, сплетая слова в непроницаемую для тьмы завесу. Спи, княже. Спи». Отсветы костров и минувшей битвы оседают на лицах людей багровой росой. Темноту наполняет тягучее нестройное пение. Истекая соком, жарится над огнем мясо, теперь нет недостатка в конине. Плещется в братинах брага. Здесь, в 7 верстах к северо-востоку от стоянки Даниила, в лагере Мстислава Ярославича Луцкого, воины празднуют то, что остались в живых. Невеселый праздник. Но если замолчать, отказаться от хмельного, как отличить себя от тех, кто до сих пор лежит там, в 3 днях позади, среди вытоптанного ковыля? Лишь племянники князя Изяслав и Святослав улыбаются и смеются. Ни позор, ни разгром, ни почем этим плечистым молодцам. Их ждет в шатре связанная по рукам и ногам девка, одна на двоих, последняя из пленных, захваченных во вражеском кочевье незадолго до битвы. С ее соплеменницами вдоволь натешились братья минувшей ночью, отыгрались на них, отомстили за поруганную честь. На рассвете изувеченных, но еще дышащих татарок бросили в балке стервятником на забаву. наберем новую рать и раздавим нехристей!» Захмелевший Изяслав громко спорит с воеводой на свою беду случившимся рядом. «Посношаем их войско хваленое, как блудную девку!» Он хохочет. Святослав тоже. Воевода, не зная, что отвечать, смотрит на сидящих вокруг кметов, но те отводят глаза. «Если бы половцы не дрогнули, наша бы взяла!» Не унимается Изяслав. «Поганые косые псы! Степная гниль! Они нас сюда притащили, сами же бросились бежать!» Так и есть. Воины Катяна Сутоевича, призвавшего русских князей на подмогу против явившейся с восхода беды, дали слабину, первыми не выдержали натиска татарских всадников. Их бегство породило панику, оказавшуюся губительной для всего союзного войска. Да только опытные бойцы, тот же воевода или сам Мстислав Ярославович, побывавший в десятках браней, не сомневались. Даже окажись половцы в 10 раз храбрее, исход сечи оказался бы тем же. Никогда прежде не доводилось им видеть ничего подобного татарским полчищам. Их полки вели себя так, словно являлись частями одного огромного тела. Их воины были бесстрашны, прекрасно вооружены и обучены. Их кони, казалось, не знали усталости, а стрелы разили без промаха. Но хуже всего, половцы утверждали, будто это лишь разведка. Передовой отряд, посланный Окаян-ханом Тимучином, уже покорившим все восходные земли и царства. Что будет, если следом придут основные силы? Кто остановит их? Спаси нас, грешных, Господи, и помилуй. «И нечего с ними играть! Нечего с ними возиться!» — кричит меж тем в конец разошедшийся Изяслав. «Послов принимать, разговоры разговаривать! Голову давай! Вот и весь разговор!» «Вот и весь разговор!» — подхватывает Святослав. «Правильно первых посланников казнили! И со вторыми так же стоило! Они ответь выслушали, отпустили с миром! Тьфу, паскуды! Смерть им!» «Тоже верно, не поспоришь. Казнили первых послов. Еще там, у Днепра, когда никто не сомневался, что впереди обычный малый поход против очередного племени степняков. Пришли послы татарские и просили русских князей повернуть назад, оставить половцев с ними один на один. Хитрили, конечно. Хотели рассорить противников между собой, разбить и без того не слишком прочный союз. Зато и голов лишились. За коварство. Но теперь, спустя всего несколько суток, то решение уже не кажется правильным. Поспешили. Сгубили доверившихся. Мы перед ними гнуться не станем. И страшиться их не собираемся. Порубим нехристей. Братья разошлись не на шутку. Мстислав Ярославич наблюдает за ними, поджав губы. Будь жив их отец, его старший брат Ингварь, сиди он здесь, разве дошло бы до такого? Разве позволялось бы им подобное непотребство? Но попробуй, скажи, попробуй утихомирь, нарвешься на брань или на отточенную сталь. Они сами нынче князья, пусть вотчины их и невелики. Они сами нынче себе хозяева и перед людом своим, перед родом своим отвечают сами. Куда больше приходился по душе Мстиславу другой племянник. Даниил Волынский, отданный ему на воспитание после смерти брата Романа. Тоже молод, тоже горяч, но и разумен, и скромен в меру. А как сражался он третьего дня, как хватко рубился с татарами! Да, увлекся, увяз в битве, не приди Мстислав с ратниками на помощь, наверняка бы погиб. Однако, когда положение стало отчаянным, не раздумывая, повернул коня. суматохе всеобщего бегства Мстислав потерял его из виду, их пути разошлись, и теперь остается лишь уповать, что племянник скрылся от погони целым и невредимым. Даст бог, свидеться еще. «Клянусь, я насажу голову Сабудая на копье!» Святослав грозит кулаком кметам, будто это они помешали ему расправиться с татарским ханом, пока была возможность. «Я потопчусь на его жирном брюхе!» Изяслав хлопает брата по плечу, смеются. Отводит взгляд Мстислав Ярославич. На своем веку немало видывал он пьяного бахвальства, но всякий раз становится тошно. Небо с расплесканными по нему звездами куда более приятное зрелище. Звезды не принимают ничьих сторон, одинаково светят и победителям, и побежденным, и гордым, и слабым. Звездам нет никакого дела до поражения, которое принесут домой на своих плечах русичи, и это чуть облегчает ношу. Князь зевает, торопливо крестит рот. Годы не обманешь. Все сложнее и сложнее обходиться без сна. Пожалуй, пора на боковую хоть немного вздремнуть до рассвета. Хоть немного отдохнуть от жгучего стыда за родичей. Он поднимается, тяжело опираясь на меч. На мгновение смолкают разговоры, и в наступившей тишине слышен лай собак, которых немало возле лагеря. С их помощью гонят русичи скот, захваченный в разграбленном перед битвой татарском кочевье. Лают ожесточенно, захлебываясь яростью. Так встречают лесного зверя, забравшегося во двор. Так встречают врага. «Чу!» — встревоженно вертит головой воевода. «Что за бесовщина?» «Может, нехристи подобрались?» — спрашивает кто-то. Изяслав снова хохочет. «Нехристи подобрались, мамочки!» — кричит он. Язык плохо слушается, но это с лихвой восполняется напором и лихостью. «Но нужны были мы нехристям, трусы паршивые! Чуть что готовы бросить вся и бежать прочь! Пясий лай пугает вас пуще срама, пуще гнева божьего! Под степняков драпали так, что и стреле не угнаться! Но ты, старшой, драпал быстрее всех!» С этими словами хватает Изяслав воеводу за бороду, подтягивает его к себе. Слитный гул множества недовольных голосов проносится по рядам кметов. Воевода, сперва растерявшийся от такой наглости, с размаху бьет молодого князя по лицу. Бьет тяжело, умело. Выпустив бороду, падает на спину Изяслав. Его брат выхватывает из ножен меч. «А ну!» — рявкает Мстислав Ярославич. «Хватит!» Святослав, с трудом удерживаясь на ногах, поворачивается к нему, поднимает оружие, направляет острие на дядю. «Ты зачем вылез, старик? Ты не отец нам, не хозяин!» «Окстись, дурень!» — скрипя зубами, говорит Мстислав Ярославич. «Христа ради опусти клинок! Не гневи ни Господа, ни соратников своих!» «Соратников? Вот этих бессовестных трусов, любителей половецких баб!» «Замолчи, язык свой пьяный прикуси! Иди проспись, тебе же лучше будет!» Комок дерна, брошенный кем-то из темноты, попадает Святославу в плечо. Он пошатывается, недоумевающе смотрит на грязь, оставшуюся на рукаве парчевой рубахи. Лают, лают, лают собаки. «Ишь, надрывается!» Бормочет сивобородый дружинник рядом с Мстиславом Ярославичем. «И вправду что-то неладно!» Святослав поднимает взгляд на кметов, оскаливается. «Кто? А, сучьи дети!» Глаза его белы от ненависти. «Парабля! Христом Богом клянусь, парубля! Кто?» Воевода, подкравшись со спины, хватает его за запястье, держащий меч руки. На протяжении нескольких вдохов борются они под одобрительные выкрики дружинников, затем воевода отбирает меч и, толкнув князя в грудь, валит его на землю. «Так-то!» — говорит он, тяжело дыша, глядя на пытающихся подняться Ингваревичей. «Так-то! Неповадно будет честных людей за бороды таскать! Идите спать, отцы! Отдохните от трудов праведных!» Несмотря на все свое раздражение, Мстислав Ярославич не может сдержать улыбку. Знает воевода, как обращаться с разбуянившимся князем, как обратить все в шутку, унять гнев зря оскорбленных кметов. Даст бог, завтра поутру никто и не вспомнит о произошедшем. Ведь вспомнить-то вспомнят, конечно, такое не забывается, но есть надежда, что достанет ума не поминать. Собаки вокруг лагеря лают, не переставая. Кажется, будто сама ночь огрызается, рычит, рвется в бешенстве с цепей, роняя в траву пену с десятков ощеренных пастей. Воевода подходит к Мстиславу Ярославичу, протягивает Святославу меч. «Пусть побудет пока у тебя, княже». «Не держи зла на них. Дело молодое, проспятся, прибегут завтра прощения просить». «Мне прощения-то не жалко. Разве ж они передо мной виноваты? Они перед отцом своим виноваты, перед дедами своими». «Эх!» Воевода машет рукой, замирает, прислушиваясь к непрекращающемуся лаю. «Он чего творится-то? Надо все-таки осмотреть окрестности. Вдруг и в самом деле поганые пожаловали». «Два дня назад они отстали», — возражает князь. «Тут как стол, земля ровная, во все стороны на много верст видать. Не получилось бы у них столько времени незамеченными за нами следовать. Скорее уж волки в гости наведались». «Тоже так думаю, но проверить не мешает». «Верно». Воевода отходит в сторону, подзывает дружинников, раздает указания. Мстислав Ярославич вновь переводит взгляд на племянников. Они поднялись и бредут к шатру, опираясь друг на друга. Молчат. То ли хмель выветриваться начал, то ли живительные кулаки воеводы помогли. Не глядят молодые князья по сторонам, опустили головы. Верно, наука, она легкой не бывает. Изяслав и Святослав вваливаются в шатер. Здесь темно и влажно, пахнет мокрой шерстью. Мутными отблесками ложатся на полотнище стен сполохи костра, извиваются, словно танцуя или сгорая в них серые тени. Непроглядным пятном у дальней стены застыла связанная татарка. Она что-то бормочет, шепотом еле слышно. «Будь они прокляты!» — полголоса говорит Изяслав. Он то и дело ощупывает стремительно опухающую скулу, куда пришелся удар воеводы. «Как посмели!» Святослав не произносит ни звука. Пальцы его дрожат. Он подходит к девушке, резким рывком переворачивает ее на спину. Глаза пленницы широко открыты, в них стоят слезы. Губы беспрерывно шевелятся, выговаривая снова и снова одно и то же слово. Мрак полнится многоголосым лаем, возгласами дружинников, ржанием коней, бряцанием оружия. Лагерь встревожен, разбужен, и Святославу приходится наклониться, чтобы расслышать. «Эрлекан!» Горячее дыхание касается его лица. «Эрлекан! Эрлекан!» Он бьет ее в живот. Девушка стонет, сгибается, насколько позволяют путы, но не замолкает. «Эрлекан! Эрлекан! Эрлекан!» Святослав бьет повторно сильнее, и на сей раз неведомое татарское заклинание прерывается. Пленница давится болью, принимается судорожно хватать ртом воздух. «Ну так!» — ухмыляется Святослав. «В присутствии знатного мужа бабе должно помалкивать!» Он опускает ладонь на ее бедро, гладит влажную загорелую кожу, тискает упругую задницу. Девка хороша, хотя некрасиво, плоска лицом. Что ему до лица? На него и смотреть вовсе не обязательно. Навалишься сзади, схватишься за тугую черную косу и крой татарку, как кобель-сучку. С нехристями так можно. От срамных мыслей Ут напрягается, застывает раскаленным колом. Святослав тянется к завязкам штанов, намереваясь немедленно пустить его в ход. Но тут девушка поворачивается к нему и начинает смеяться. Хрипло, безумно, взахлеб, точь-в-точь собачий лай, что никак не желает стихать снаружи. Святослав ошеломленно отшатывается, но через мгновение берет себя в руки, замахивается тяжелым кулаком. «Умолкни, погонь!» Татарка умолкает. Тотчас глаза ее закатываются, на губах выступает пена. Она опрокидывается на спину и бьется в судорогах, выгибается дугой, словно умирающий от столбняка. А в ответ на ее мучение вздрагивает земля под ногами князей. Будто что-то ворочается глубоко внизу, под истоптанным дерном почвой и камнями. Будто что-то поднимается из недр. «Чертово семя!» — вскакивает Изяслав, хватается за рукоять меча. «Наколдовала дрянь!» Его брат поднимается, шарит ладонью на поясе, но оружия там нет, оно осталось у Мстислава Ярославича. Второй меч и нож должны лежать где-то в головах постели, однако отыскать их Святослав уже не успевает. Земляной пол шатра вздыбливается и разверзается черной ямой, огромной уродливой пастью, извергающей удушливый дым. А спустя время, достаточное, чтобы набрать в грудь воздух для крика, из ямы вырастает дьявол. О, они узнают его сразу же. Голова размером с походный котел, черная борода, свисающая на безразмерное брюхо, растянутый в кошмарном клыкастом оскале рот, толстые витые рога, растущие из исчерченного пересекающимися шрамами лба, и глаза, полные смерти. «Господи!» шепчет Святослав, не в силах отвести взгляды от этих глаз. Чудовищная ладонь опускается ему на темя. Испачканные засохшей кровью пальцы смыкаются вокруг головы. Грязно-желтые когти впиваются в шею и плечи. Во тьме визжит, отчаянно визжит Святослав. Одно движение гигантской руки, и голова его отрывается, отлетает прочь, оставляя за собой в воздухе дугу из рубиновых капель. Дьявол подхватывает падающее тело, припадает пастью к обрубку шеи, жадно глотает кровь, хлещущую ему прямо в глотку. Изяслав, позабыв весь хмель, выбегает наружу. Взгляды целого лагеря прикованы к шатру за его спиной. К шатру, из которого валит вонючий подземный дым. К шатру, в котором чавкает, пожирая душу его брата, рогатый подземный ужас. «Бегите!» вопит Изяслав. Он роняет меч. Он несется прочь, не глядя перед собой, натыкается на замешкавшегося кмета, валит того наземь, тут же спотыкается и падает сам. Мир вокруг, кажется, состоит только из криков, лошадиного ржания и запаха свежей крови. «Что там? Что там, княже?» спрашивает кто-то, помогая ему подняться. «Эрлек-хан!» — отвечает Изяслав. «Эрлек-хан! Эрлек-хан! Эрлек-хан!» Гаснут костры. По всему лагерю один за другим огонь не в силах сопротивляться воле своего хозяина, и в наступившей темноте владыка царства мертвых выходит из шатра Ингваревичей. В исполинскую фигуру летят копья и стрелы, но не могут причинить вреда. В суете и толчье люди ранят друг друга, в гвалте и страхе тонут редкие приказы, в навсегда недостижимом небе хохочут довольные звезды. Тощие, заскорузлые пальцы впиваются в рукав Изяслава. Это Мстислав Ярославич, брат его отца. Борода трясется, словно вот-вот разрыдается луцкий князь. «Что вы сделали?» — кричит старик в ухо Изяславу. «Ничего! Клянусь, ничего! Это все девка! Татарская ведьма!» «Господи Иисусе!» «Клянусь, мы ничего не делали! Клянусь!» Эрлек черной громадой движется сквозь лагерь. Его борода развивается на ветру, как проклятое боевое знамя. Самые отважные и самые хмельные из кметов встают у него на пути, вооруженные топорами и мечами, но ни топор, ни меч не в состоянии пронзить закаленную пламенем преисподней плоть. Вот плечистый парень с длинными золотыми волосами, успевший надеть кольчугу, подбегает сбоку, рубит с плеча, целя великану в колено. Клинок отскакивает, подобно тому, как отскочил бы от каменной глыбы. Чудовище отмахивается лапой, золотоволосый валится навзничь. Грудь и живот его разорваны. Изо рта хлещет кровь, меж лоскутов оказавшейся бесполезной кольчуги скользят, влажно поблескивая внутренности. Вот подбирается с другой стороны жилистый ветеран. Умелым привычным движением наносит удар секирой в спину, и лезвие ломается, не оставив ни следа на серой коже. Воин пытается отступить, но Эрлек, стремительно развернувшись, хватает его за ногу, взмахивает им, как дубиной, бьет об землю, затем поднимает над головой и, раскрыв рот, ловит раздвоенным языком кровь, струящуюся из расколотого черепа несчастного. «Господи, укрепи!» — разносятся во мраке голоса. «С нами крестная сила!» Но это ложь. Здесь никто не услышит молитв. Здесь небо слишком высоко. Здесь, между ним и человеком, Эрлек-хан, явившийся завершить то, что начали его дети. И люди, измученные долгим переходом, раздавленные тяжелым поражением, теряют веру в победу, в правду, в Бога. Потому что Бог в степи один, и Он перед ними, и кровь струится по его смоляной бороде. Люди бегут. Сначала поодиночке, затем группами. Воины, обозники, псари, кашевары. Ломая шатры и навесы, бросая оружие и скарб, роняя и топча друг друга, они бегут во все стороны прочь из лагеря к лошадям. «Спасайся, братцы! Нечто зазря помирать! Свят, свят, свят!» Мимо пробегает один из десятников Изяслава Ингваревича, наголо бритый детина, 3 дня назад лишившийся кисти. Завидев знакомое лицо, молодой князь пытается было увязаться следом, но Мстислав Ярославич не пускает, держит его за рукав, держит крепко, мертвой хваткой. «Пусти, дядька!» — визжит Изяслав, брызгая слюной. «Пусти!» «Куда? Прочь бежать! Так ведь дьявол за тобою вяжется!» «Пусти, сказал! Пусти, а то зашибу!» Старый князь бьет племянника навершием Святославова меча в зубы. Изяслав стонет, прижимает руку к разбитым губам. На ладони остаются темные пятна. «Не зашибешь, сучонок!» — шипит Мстислав Ярославич. «Рожей не вышел меня зашибить!» Он замахивается мечом. Изяслав зажмуривается. Кровь течет по его подбородку тонкой дорожкой. Нет больше лихого удальца, не знающего ни стыда, ни страха. Вместо него невесть, откуда взявшийся сутулый и дрожащий недомерок, дерзнувший напялить на себя княжескую парчу. «Нечто я не видел! Нечто я не понимаю!» — продолжает Мстислав. «Дьявол за твоими грехами явился, пока душу твою гнилую, смрадную не заберет, не уйдет. Сколько еще невинных ты готов загубить, чтобы ее спасти?» «Дядь, пожалей меня!» Мстислав снова замахивается мечом. Между тем воевода пытается восстановить хоть какое-то подобие порядка, удержать хоть сколько-то бойцов. Зычный рев его разносится над тонущим в хаосе лагерем. Стоять, бесязык! Строй! Вы воины или бабы? Коли воины, ко мне! Строй! В бой! Немногие отзываются на этот призыв. Но отзываются. И вот растет возле воеводы строй, ощетинившийся копьями, укрепленный щитами, две дюжины бритых чубатых голов, две дюжины храбров, готовых биться даже с тем, кого человеку ни за что не одолеть. «Не разбегаться!» — ревет воевода. «В глаза ему меть! В глаза!» Они метят. Копье, брошенное чьей-то сильной рукой, вонзается Эрлегу под правую бровь, но демон, даже не дрогнув, вырывает его и отбрасывает прочь. Он нависает над горсткой смельчаков, непроглядной рогатой тенью закрывает звезды, в его бороде извиваются змеи. Раздвигается строй. Выступает вперед воевода, подняв над головой походную икону Божией Матери в простом медном окладе. Он держит ее обеими руками, и больше нет у него никакого оружия. Ни меча, ни булавы, ни кинжала. «Изыди!» — рычит воевода на повелителя преисподней. «Именем Пресвятой Богородицы! Изыди!» Но не остановить Эрлек-хана. Не запугать Эрлек-хана. У Богородицы нет власти над ним, и чистый лик ее исполненной печали не заставит его отступить. Безжалостным ураганом обрушивается он на отважных дружинников, ломает копья и ребра, крушит щиты и головы, отрывает руки, вырывает еще бьющиеся сердца и пьет горячую кровь. Воевода, до последнего вздоха не поменявший икону на клинок, падает наземь, опрокинутый мощным ударом, и тут же тяжелая ступня опускается ему на грудь, дробя кости, сминая крепкое жилистое тело, прежде ни разу не подводившее своего хозяина. Ни крика, ни стона не издает воевода перед смертью, сурово наблюдая остекленевшими глазами за тем, как умирают пошедшие за ним кметы. Вот последний из них, отбросив щит и топор, бросается на врага с голыми руками и, увернувшись от когтистой пятерни, ловко прыгает ему на брюхо. Уцепившись за бороду чудовища, воин карабкается по массивному туловищу, словно по крепостной стене. Миг, и он уже на груди, выхватывает из-за пояса кривой нож, бьет им резко, без замаха, всаживает по самую рукоять в левую глазницу Эрлега. В следующее мгновение демон срывает бойца с себя, вздымает его над собой, пронзает рогами. Стонет дружинник, скрипит зубами, пытаясь дотянуться пальцами до жуткой морды своего убийцы, но силы утекают стремительно вместе с кровью, широким потоком льющейся по лбу и щекам Эрлега прямо в бездонную пасть. Сны, грехи, мечты и клятвы — все смыто. Все кончено. Тишина. Отбросив тело кмета, хан подземного мира поворачивается к двум последним русичам, оставшимся в опустошенном, разрушенном лагере. Двум князьям, старому и молодому. Мстислав Ярославич прижимает лезвие меча к горлу племянника. Изяслав скулит по-звериному, кусает губы. Глаза его крепко зажмурены. «Кайся, сучонок!» — шипит Мстислав Ярославич ему в ухо. «Пора ответ держать!» Эрлег приближается. Черный силуэт на фоне черного неба. Запах крови бьет в ноздри, кружит голову, заставляет сердце трепетать от ужаса и жажды. Он настолько густой, что кажется осязаемым. Проведи рукой в воздухе, всколыхнешь медно-соленую волну. «Ты пришел за ним!» — кричит Мстислав Ярославич в надвигающийся мрак. «Забирай же! и оставь нас в покое!» Его голос, дребезжащий и полный страха, звучит нелепо, постарушечьи в этом пропитанном смертью безмолвии. Эрлек ничего не отвечает. Он все ближе. В левой его глазнице до сих пор торчит кинжал. «Я отдаю то, что принадлежит тебе!» говорит Мстислав Ярославич и добавляет слово, которого не собирался произносить, но которое станет последним когда-либо сказанным им. «Владыка!» Одним движением он перерезает горло племяннику и толкает того вперед, навстречу своему хану, а сам опускается на колени и прижимается лицом к земле. «Это очень просто. Это проще всего на свете. Это как разжать пальцы, вися над пропастью. Как отвернуться от нищей старухи, тянущей грязную и трясущуюся руку за подаянием. Как прикинуться спящим». Он слышит чавканье. Слышит хруст разрываемой плоти и треск ломающихся костей. Слышит влажный шелест огромного раздвоенного языка, забирающего остатки соленой влаги. А затем... спустя несколько мгновений оглушительной тишины он слышит смех. Раскатистый, низкий, утробный хохот, похожий на грохот катящихся под гору валунов. Эрлек-хан смеется над ним. Когда Мстислав Ярославич Луцкий осмелится поднять голову, лагерь окажется пуст. Огонь будет вновь плясать в кострищах, освещая груды изувеченных мертвецов, разбросанное повсюду оружие, поломанные шалаши и шатры, растоптанные стяги. Князь попробует прочесть молитву, возблагодарить Господа за свое чудесное спасение, но не сможет. Вместо слов изо рта будет выходить лишь невнятное мычание. Он подползет к тому, что осталось от Изяслава, сына его брата, станет целовать перемазанные багровым софьяновые сапоги и попытается попросить прощения, однако язык вновь откажется служить ему. И он поймет, что это навсегда, и оставит попытки заговорить, и, съежившись у трупа племянника, станет ждать смерти, но не дождется. Смилуйся над ним, Господи, на страшном суде твоем. Летняя ночь коротка. Близится утро, и вот-вот на восходной стороне горизонта появятся первые проблески света. Но тьма еще не насытилась, еще не собрала причитающийся ей оброк. Пятью верстами севернее разгромленного луцкого лагеря стоянка Михаила Всеволодовича, владельца крохотного княжества близ Чернигова. Здесь нет ни костров, ни браги, ни застольных бесед. Дружинники спят в повалку, измотанные тяжелым дневным переходом. Лишь немногочисленные часовые всматриваются в темень, да время от времени окликают друг друга. Михаил тоже бодрствует в княжеском шатре. Сидя у тела Василька Мстиславича, своего двоюродного брата, наследника Черниговского престола, молится он за упокой его души. Василько умер на закате, не совладав со злыми ранами. Отмучился, отметался, впал в забытье и вскоре перестал дышать. Глядя на кажущееся в сумраке белом лицо покойника, снова и снова просит Михаил простить ему прегрешения, вольные и невольные, открыть врата ему в Царствие Небесное. Он не любил Василька, был тот чванлив и высокомерен, скор на грубые слова, да, говорят, затаскивал иногда мальчика в свою постель. Но нынче, перед наступающими последними временами, все равны, все грешны. Из безбожных восточных земель явились Гог и Магог, проклятые народы, коим предначертано прервать тысячелетнее торжество Христовой веры. Отгремевшая трое суток назад битва, величайшая битва из всех виденных им, лишь начало, начало конца света. Молится Михаил. Молится, потому что освобожден сатана из темницы своей и свободно ходит по земле. Потому что ночная тишина степи сводит с ума, наполняет уши смрадным шепотом, призывает радоваться смерти Василька, ведь теперь Черниговский престол отойдет ему, старшему живому родственнику. Теперь сумеет он выбраться, наконец, из опостылевшей деревни, получит в свои руки настоящую власть. 40 лет ждал, и вот оно свершилось. «Ликуй, княже!» Но Михаил только хмурит сильнее брови, да крепче стискивает пальцы, сложенных перед грудью рук, ни на мгновение не прерывая молитвы. Ибо стоит замолчать, и зло немедленно воспользуется возникшей брешью. Снаружи какой-то переполох. Лязгает железо, шуршат шаги, встревоженно перекрикиваются часовые. «Слыхал? Конский топ!» «Где? С восхода?» «С юга, братцы! Да ты ухо, ухо-то к земле приложи!» «Ну?» «Точно! Скачут! Князь бы сказать!» «Да коней-то всего один или два! Наши это! Нечего попусту тревожить!» «Бог его знает, наши это или не наши!» Михаил поднимает взгляд. Суетятся сторожа, страшатся врага, пропустите, не ведают, что главный враг уже здесь, уже в лагере. Вон он ходит вокруг шатра, невидим и неслышим для всех, кроме князя. Ступает тяжело, неспешно, не пытается проникнуть внутрь. Скользит по ткани огромная рогатая тень, хоть нет ни луны, ни огня, способных породить ее. Ждет. Снаружи лошадиное ржание, чей-то приглушенный смех. «Ишь ты, без всадников! Отбельсь, поди от лоцкого табуна! А вы, вояки, тревогу поднимать уже собрались! Так поди пойми, в темноте-то!» Не видят дружинники тех, кто прискакал на двух конях. Не слышат, не чувствуют, разве что повеет вдруг холодом или заноет сердце. Но тут посреди степи, вдали от дома, и без того часто болит в груди. Берут они взмыленных скакунов под узцы, треплют их по шеям, успокаивают. Кто-то находит в суме недозрелые яблоко, неизвестно почему не съеденное в походе, угощает утомленную зверюгу. А послы Эрлек-хана тем временем входят в шатер, не колыхнув полога. Ходят как к себе домой. Хозяйски озираются, садятся напротив, сложив ноги по степному. Михаил помнит их. Братья Ингваревичи, племянники Мстислава Луцкого. Молодые, отчаянные, наглые. У обоих в лицах не кровинки. Бледные, как мел, бледнее Василька, лежащего рядом. Оба улыбаются. Хотя в мертвых глазах только мука. «Здравствуй, княже», — говорит Святослав. «И спалать тебе», — вторит ему Изяслав. Не отвечает Михаил. Молится. «Владыка 9 нижних миров, хозяин Красных озер и Железных кочевий, великий хан Эрлек направил нас сюда». Сам он стоит позади, за спинами своих послов, отделенный от них тончайшей льняной стеной. Михаил видит его очертания. Длинные, плавно изгибающиеся рога, большую бритую голову, массивные плечи. Не верится, что вот-вот взойдет солнце, чьи первые же лучи развеют эту жуткую тень, отправят ее владельца в отведенные ему чертоги. Приторный липкий аромат бойни наполняет шатер, заставляет волосы на загривке шевелиться, пробуждает тошноту. Держись, Михаил. Великий хан Эрлек был призван своими детьми, дабы вернуть в мир справедливость. Мы убили доверившихся нам посланников, и теперь он берет с нас плату. Кровавую плату. Многих из нас он нашел в эту ночь. Не всех, но многих. Ты последний, княже. Молится Михаил. Шевелятся беззвучно губы, складывая слова молитвы в неприступный тын, за который не проникнуть ни степной нечисти, ни ее повелителю. Василько ускользнул, но тебе не выйти, искалится Святослав. Отдай свою кровь. Признай вину и понеси наказание, тявкает Изяслав. Умолкни! Твой бог не защитит тебя здесь! Ему не дотянуться так далеко! Молится Михаил. Неслышные слова вылетают изо рта облачками белесого пара. Его бог в нем. Бьется изможденным сердцем в груди, растекается тягучей тяжестью в костях, наполняет силой уставшую душу. Тьма дышит ему в лицо, но он не отводит взгляда. «Великий хан Эрлек получит тебя!» Пусть не сегодня. Великий хан Эрлек получит тебя через 23 года, 3 месяца и 20 дней. Все так же ухмыляясь, они придвигаются ближе, садятся по обе стороны от Михаила, склоняются к его ушам и шепчут в них правду о будущем. О грядущем нашествии, о падении городов русских, о пламени и плаче, что охватят землю от края до края, о громадной, богато украшенной ханской юрте и двух кострах по обе стороны от ее входа, о черном идоле, поганом рогатом идолище, возвышающемся над кострами и требующем поклонения, об острой стали и не менее острой боли. Скоро рассвет. Молится Михаил. Молится Михаил. Молится.